Приди ко мне, несущий крест тяжелый, я облегчу твой тесный скорбный путь. Я возвращу потерянные силы, я исцелю надорванную грудь. Я возвращу потерянные силы, я исцелю надорванную грудь. Приди ко мне, израненный незримо, приди искать отраду у меня. Своей любовью, лаской и приютом согрею и утешу я тебя. Своей любовью, лаской и приютом согрею и утешу я тебя. Приди ко мне, израненный, несчастный, измученный, с истерзанной душой. Бальзамом драгоценным уврачую, и дам покой душе твоей больной. Бальзамом драгоценным уврачую, и дам покой душе твоей больной. Приди ко мне без страха и сомнения, приди ко мне, я дам тебе покой. Приди ко мне, я дам тебе прощение, спасение дам душе твоей больной. Приди ко мне, я дам тебе прощение, спасение дам душе твоей больной. Слава Господу!